Глава 15. Диана. В универе на меня откровенно косились. Честно говоря, после того выпада я бы и сама косилась, но, как бы там ни было, учебу из-за косых взглядов я бросать не собиралась. Да и когда они меня волновали? К декану и к ректору не дергали, об отчислении не заикались, должно быть, отец все уладил, и на том спасибо. Первым делом между парами я подошла ко всем преподам и узнала, что нужно, чтобы отработать прогулы и свои косяки. Потом собиралась поговорить с Ники, но Ники не явилась ни на первую пару, ни на вторую, ни на третью. Поскольку на мои сообщения и звонки она не отвечала, пришлось подойти к Марату. На мой вопрос, а где она вообще, тот огрызнулся. «Эй, что, нянька? Ты ее парень? Да пошла твоя Ники, знаешь куда?» — рявкнул Марат, а я поймала себя на подлете. В смысле свой сжавшийся кулак. Выйти в универ, чтобы начать новую жизнь, и начать ее с драки с парнем подруги, ну такое себе. «Слова выбирай», — вместо смачного удара по физиономии ответила я. «Вы поругались, что ли?» «Она меня кинула», — процедил Марат, зло сверкая глазами. «Из-за какого-то козла с бородой, который ей в папаше годится». «Не знаешь такого случая?» «Такие смазливые миллениалы по твоей части». «Знаю-знаю, это Роб». Вслух я не стала ничего говорить, просто развернулась и направилась к лестнице. На ходу набрала Роба, но он предсказуемо запихнул мой номер в ЧС. Неудивительно, после того, как я чуть не запихнула ему его нос поглубже в череп, на глазах у всей их элитной тусовки с плеточками. Выхода оставалось два. Ехать к Нике или ехать в клуб. Я должна была с ней поговорить на трезвую голову, а не как в прошлый раз. Как минимум должна все ей объяснить и извиниться. Вариант с клубом я отмела сразу же. Вариант с домом Ники после того, как посмотрела цены на такси. Отец ограничил мой безлимит до вполне себе лимита, поэтому позволить себе такое я пока не могла. Машину он тоже забрал. Единственное, что у меня пока оставалось, — квартира, но я уже всерьез начинала думать о том, чтобы подыскать съемную. На все эти перемены меня сподвиг Шмелев, который вчера вечером ушел и вернуться не обещал. А я как дура ждала, что он мне хотя бы сообщение в Телеграм кинет. Хотя почему как? Где Шмелев и где сообщение в Телеграм? Чтобы обо всем этом не думать и не сидеть в квартире, где мы были с ним счастливы целый день, я откопала среди своих карт клубную карту в элитный фитнес. Купила ее полгода назад, два раза сходила в бассейн и сауну, раза три на тренажеры и забросила. Поэтому, когда я туда приехала, девушка на ресепшене поинтересовалась, нужны ли мне индивидуальные занятия с тренером. «Нет, спасибо», — ответила я и пошла бегать. Впрочем, спонтанная идея поехать в клуб оказалась не такой уж плохой, потому что помимо тренажеров в зале обнаружилась Ники. Она развлекалась с тренажером на ягодице, с которого не так-то просто сбежать, и я этим нагло воспользовалась. «Привет. Заходить с тыла такое себе, но мало ли. Мне очень хотелось, чтобы у нас получился разговор, а не любительский срач». «Твою мать!» — Ники дернулась, и тренажер лязгнул. «Ты здесь что делаешь?» «Тренироваться пришла. А что, не похоже?» Я окинула себя взглядом. Костюм для трень у меня валялся там же, где и карта, где и кроссовки, то есть невостребованными в самой глубине ящика в гардеробной. «Нет, на тебя больше похоже закидываться алкоголем и наркотой». Она даже не стала понижать голос, и бородатый мужик размером 2×2, идущий к штангам, вцепился в меня взглядом, как кот в хомячка. «Так, я уже поняла, что ты все еще дуешься. Но давай ты не будешь припоминать мне это до гроба. Давай ты не будешь говорить, что я буду, а что не буду». Ники поставила заглушку, вскочила так резко, что полотенце упало с ее плеч на пол. «Ты вообще крышей поехала, Ди. Ты хоть понимаешь, что ты унизила взрослого мужчину на глазах всех его подчиненных, а он просто не мог тебе ответить, потому что не бьет женщин?» «Он не мог мне ответить, потому что я Диана Астахова. Решил, что лучше уж я дам ему по яйцам, чем кто-то из папочкиных амбалов, если он мне ответит». На самом деле Роб реально зассал. Там был Пашковский, его команда. И если бы он попытался перехватить меня даже за руку, ему с очень большой вероятностью пришлось бы ехать в травматологию и ходить в гипсе. Раньше я бы выдала это Нике на раз, но сейчас только сказала: «Окей, я много косячила в последнее время, но поговорить мы хотя бы можем?» «О чем?» «О том, что Роб извращенец, и мне нельзя с ним общаться? Спасибо, нет!» «Да хрен с ним, с Робом! Хотя он реально абьюзер, и я сильно жалею, что притащила тебя туда!» Ники закатила глаза, собираясь уйти, но я перехватила ее за руку. «Ну, как я уже сказала, хрен с ним. Мы можем просто поговорить, как подруги. О том, что у тебя происходит», — Ники вырвалась с резким смешком. «О том, что происходит у меня? У меня все в порядке, Диана. Проблемы исключительно у тебя. Всегда были только у тебя и от тебя. Я видеть и знать тебя не хочу больше. Не приближайся ко мне, понятно?» Нет, я не ожидала распростертых объятий и мимимишек, поцелуйчиков и обнимашек, но такого я тоже не ожидала. Поэтому, пока я пыталась это переварить, Ники вылетела из зала, оставив меня с перевариванием в гордом одиночестве. Я постояла, пытаясь собрать в кучу остатки дружбы. Потом развернулась и пошла на тренажер. Пара часов в фитнес-клубе здорово прочищает мозги. Особенно если после беговых дорожек и кача запрыгнуть в бассейн, а потом в сауну. Домой я добиралась на такси и подползла к подъезду в состоянии амебной креветки, которая тут же оформилась в Диану, стоило ей издалека увидеть знакомый силуэт. Раньше я бы покрутила у виска пальцем, если бы мне кто-то сказал, что можно узнавать человека в ночи, когда он просто стоит и курит. По жестам, даже как он держит сигарету, как стряхивает пепел. Твою мать, и давно он тут стоит? Позвонить нельзя было, что ли? «Шмелев, ты уже соскучился?» — хрипло спросила я, приближаясь. Голос звучал так, будто я бухала или курила часа два, а не в тренажерке здоровья набиралась. «А ты думала?» Он прищурился, выбросил сигарету в урну. «К тебе еще консьерж не выбегала? Надавать по ушам за то, что дымишь?» «Я ей в субботу торт подарил». «А-а-а!» Сознанием дела подошел к вопросу. Впрочем, Шмелев сознанием дела подходил к любому вопросу. Это я поняла, когда он подтянул меня к себе, поцеловал в губы, и спортивная сумка выпала из моих рук. Я мигом забыла обо всем, что хотела спросить. Потому что никого, кроме нас и падающих с небес крупных хлопьев снега, в мире не осталось. Андрей. «У тебя кто-то появился», — сказала Ирина. «Я собирался на работу, поэтому вопрос застал меня врасплох. Вопрос или констатация факта? Странное дело, раньше меня врасплох не могло застать ничто и никогда». «Интересный вывод», — произнес я. «Постоянный. Ты возвращаешься, когда я уже сплю?» «Откуда ты знаешь, если ты спишь?» «Андрей», — хмыкнула она, — «давай не будем». «Давай не будем?» — легко согласился я. «Просто скажи, ты собираешься к ней уйти, чтобы я понимала, чего мне ждать?» Ирина никогда не заводила таких разговоров перед началом рабочего дня. Обычно она не заводила их вообще. Между нами существовало негласное правило — мы спим с теми, с кем хотим. Не заморачиваемся, не заморачиваем друг друга и не тащим в семью лишнее. Из семьи тоже все идеально. Наверное. Было. До сегодняшнего дня. «Разумеется, нет», — ответил я. «Я и Астахова на постоянной основе, да мы с ней поубиваем друг друга. Я был уверен, что наши с ней конфетно-букетные отношения не протянут и двух дней, но я ошибался. В том, что касается этой девушки, я ошибался слишком часто. С ней оказалось удивительно легко. С ней оказалось, на удивление, интересно. Ее кругозор не ограничивался знанием всех элитных ночных клубов и таблицей умножения брендов, как у большинства современной золотой молодежи. В каких-то вопросах она могла дать фору Джинни. И как она умудрялась сочетать в себе все это с таким образом жизни, который совсем недавно вела, не укладывалось у меня в голове. «Хорошо», — — сказала Ирина. «Мне показалось, или ты расстроилась?» Жена посмотрела на меня так, будто не против была вывалить на мою голову кашу, которую Сергей не доел с утра. «Тебе показалось, Андрей». «Вот и чудесно. Хорошего дня». Вопрос Ирины действительно застал меня врасплох. Но, как выяснилось, не тот первый. «Ты собираешься к ней уйти?» «Разумеется, нет». «Раньше я бы даже не принял его всерьез. Астахова младше меня на добрых 15 лет. Хотя, если принимать во внимание ее историю, скорее уж злых. Она еще девчонка, у нее ветер в голове, и что будет, когда этот ветер переменится, никому не известно. Все мои однокурсники, которые имели несчастье выскочить замуж или жениться во время учебы в институте, сейчас либо благополучно развелись, либо были на грани развода. Это неудивительно. В молодости все представляется другим, воздушно-зефирным, перспективным и легким. Потом ты взрослеешь, и все меняется, а человек рядом с тобой уже не кажется таким невероятно прекрасным просто потому, что он есть. Ни с одной из своих любовниц я о таком не задумывался. Просто потому, что ни одна из них не вскрывала меня так, как Астахова. Она словно вывернула наружу все мои недостатки, при этом принимая их как должное. Она умела радоваться нашим встречам так искренне, как никто, при этом не впадая в сопливо-щенячий восторг и не вешаясь мне на шею. Она не задавала вопросов про семью, она вообще не задавала вопросов. Она просто наслаждалась мной, нашими встречами, и я, пожалуй, тоже. Как выяснилось, мы с ней любили много всего одинакового. Например, двойной эспрессо, холодные страны и горные лыжи, долгие прогулки, высокую скорость и риск. Мы оба терпеть не могли классическую литературу. «Там один пиздострадай, и все умерли с глубокой мыслью в жопе» — Астахова. Зато обожали Моцарта, Чайковского и Бетховена. Можно ли на этом было построить что-то, кроме систематических приятных встреч? Я не был уверен. Я не был уверен даже в том, что вообще стоит об этом думать, потому что ничем, кроме временного, эти отношения быть не могли. Если бы не Кира, они бы вообще никогда не начались. Когда я подходил к приемной, меня посетила еще одна странность, что-то напивающее себе под нос Олеся. «Доброе утро», — поздоровался я. «Доброе утро», — она обернулась, расцветая улыбкой. «Сегодня у вас в 10 планерка, а потом весь день свободный». «Хорошо», — на автомате отозвался я. «Забыла сказать, что елки привезли, Андрей Николаевич. Я вашу буду украшать ближе к выходным». «Елки! Елки, твою мать! Понятия не имею, с чего я вообще зацепился за эти елки. Новый год для меня уже давно не традиция из детства. Последние лет 5 я встречал его где угодно, только не дома. Не кстати вспомнилась Джина с ее Рождеством в Швейцарии. М-да. За закрытой дверью кабинета всегда думалось легче, но сегодня все шло не по плану. Я вдруг представил елку, зажженный камин, мохнатый ковер с ворсом в 2 пальца длиной, а на нем Астахову. В таком уютном свитере и в гетрах, с распущенными волосами, распущенную дальше некуда. Да, Андрей, даже удивительно, что тебе Лолита не зашла. На этой мысли я погрузился в работу, стараясь об Астаховой больше не думать вообще. Но она все равно просачивалась в мои мысли. В этих своих гетрах и свитере, едва прикрывающем попу, хотя у нее точно ничего такого из одежды в принципе не было. В конце концов, я вспомнил знаменитую фразу об искушении, согласно которой проще всего избавиться от него, ему поддавшись. Больше того, я был уверен, что мое приглашение Астахова не примет, и если не покрутит пальцем у виска, то аккуратно сольется с темы.